Глава 8. Спустя 3 недели наступил важный день. Сегодня Брахма запланировал пробный запуск турбин перекачки. Это был последний этап работ. Его успешное прохождение означало окончание стройки. Турбины аккуратно опустили на подготовленные посадочные площадки, где магнитные захваты зафиксировали их в рабочем положении. «Подключаем охлаждение», — объявил Эстебан, наблюдая, как гибкие трубопроводы с жидким азотом автоматически присоединяются к корпусу. Через 2 часа станция была готова. В главный зал центра управления вбежали Амон, Денис и Харви. На пороге они замедлились и, будто в храм, уважительно вступили в просторное помещение. Присоединившись к Брахме и Войтуку, они замерли за спиной Эстебана. Инженер колдовал за пультом. «Подаем пробное давление». Эстебан проверил показатели на панели. В его голосе звучало волнение. Газ из магистрали рванул в систему. Искусственный интеллект центра контроля мгновенно отрегулировал потоки. Турбины взревели, набирая обороты, но их гул тут же погасили акустические демпферы. «КПД 98,7%. Утечек нет. Станция готова к работе!» Уже не сдерживая радости, воскликнул инженер. Помещение главного зала центра управления наполнилось радостными криками всех членов команды. Эстебан вскочил, развернулся к своим и тут же оказался в объятиях здоровяка Харви. Споткнувшись о чью-то ногу, они, хохоча, повалились на пол, а сверху стали сыпаться остальные, создавая счастливо орущую кучу. «Сегодня все бухаем!» — с торжественностью церемонимейстера объявил Брахма. Сдачу объекта дрону-приемщику он планировал провести сегодня же. После этого получения бонуса и можно будет свалить. Вечером главный зал центра управления превратился в бар. Герда с хохотом швырнула пустые канистры из-под топлива в угол, освобождая место для импровизированного бара, пока Денис на полной громкости гнал через динамики аварийной связи похабный техно-рейв, заглушая ворчание Брахмы. Харви и Войтек, не говоря ни слова, сдвинули 2 массивных терминала, устроив танцпол из стальных плит, по которым теперь звонко стучали их тяжелые ботинки. Амин Анх, обычно молчаливый, отпускал комплименты Герде, разливая по стаканам самогон, сваренный Эстебаном из технического спирта. Напиток от которого, как они знали, завтра будет болеть даже душа. Под ритмичный бит из колонок лилось сипение Дениса. «Кто сказал, что тут грёбаный ад? Мы семья, а не просто бригада. Мы дерем корпорацию в зад, и мы эту возьмем в высоту. Потому что нам Брахма сказал, что так надо». Под грохот чокающихся кружек команда дружным ором поддержала последние строки. «Герда, штопая нас, как Мегера, орет. Она ангел в обличии Химеры. В преисподнюю бульдозер свой Харви с улыбкой ведет. В нем нет мозга, там только гормоны без меры». Герда с воинственным воем соскочила с танцпола. «Химера? Ах ты гнусный засранец, я вытаскивала из твоей жопы кусок арматуры, убью!» Хохочущий Харви мягко сгробастал ее в объятия, не дав добежать до горя рэпера. «Еще там есть слово «семья», сестренка». Держа немку на руках, как ребенка, он влез на поваленный приборный шкаф и провозгласил. «За придурков, которые спасают других придурков!» Брахма смотрел на эти ставшие ему очень близкими лица. За эти 3 месяца они действительно не раз спасали друг друга. 8 недель назад магистраль за периметром купола дала течь. Не просто трещину, разрыв. И если не залатать его до рассвета, давление разорвало бы трубу на километры вокруг. Кислотный дождь начался внезапно, разъедая металл за минуты. Брахма валялся в медкапсуле. Герда безрезультатно запрашивала помощь и у завода, и у космопорта. А Войтек Чех, худой, с вороньими волосами и быстрыми пальцами, уже тащил сварочный аппарат. «Ты с ума сошел? Там же жопа!» — орал Харви, хватая его за плечо. «Если не залатаем, завтра станция останется без энергии. Без кислорода и без тепла. Иди, прикрой меня». И они пошли. Денис запустил дронов с экранирующими щитами. Герда мониторила их показатели, крича в рацию. «Еще 5 минут, и ваши скафандры потекут». Амин Анг с лицом фараона и спокойствием пустыни. Эстебан. Его круглая физиономия с вечной 5-дневной щетиной напоминала доброго монаха, если бы не острый взгляд. Вдвоем они вручную держали плазменную мембрану, пока Войтек варил шов в ослепляющих искрах. Месяц назад грунт под Харви внезапно поплыл. Он даже не успел выругаться, его бульдозер уже кренился в разлом, и американца зажало стойкой кабины. И если бы не Амин Анх, резко вогнавший свой экскаватор в режим якоря, Но даже этого было мало. Денис запустил дронов с тросами. Герда подогнала к ним манипулятор. А Эстебан влез на проваливающийся экскаватор и вручную перегрузил энергосистему, чтобы хватило мощности на задний ход. «Денис, сука!» – орал стиснутый Харви уже наполовину в пропасти. Когда его вытащили, Войтек сразу полез проверять двигатель. «Ну что, ковбой, опять везет?» «Не везет, у меня есть вы, кретины!» Пространство зала управления напиталось запахом перегара, дешевым синтетическим виски и жареным мясом маленьких съедобных скорпионоподобных тварей, которых Денис убивал за периметром разрядами дронов-сварщиков. «Иди, я обниму тебя, мелкий!» — кричал Харви Денису. «Когда-то я чуть не грохнул тебя!» «Благодарение небесам, Верзила, я тоже рад, что тогда не укокошил тебя на месте!» Денис, молодой, с хищной ухмылкой и татуировкой «Born to Fly» на шее, весил раза в два меньше Харви. Как-то они чуть не подрались из-за того, чей дрон врезался в бульдозер. «Это был глюк навигации!» — кричал Денис. «Глюк — это твоя башка!» — орал в ответ Харви, широкий, как его бульдозер, с тату «Симпер F.I.» на бицепсе. Брахма тогда просто встал между ними и сказал: «Если убьете друг друга, я велю Герде вас оживить и заставлю работать в одном скафандре!» Где-то с треском полетел предохранитель, и комната погрузилась в полумрак, озаряемый теперь только миганием экранов и синим огнем плазменной горелки, которую Войтек, как факел, воткнул в потолочный крепеж. Брахма, наконец, тоже сдался всеобщему безумию. Потягивая варево из Эстебана, он слушал неразборчивые истории про лучшую в галактике команду ублюдков. Пока Герда и Харви, спотыкаясь, пытались отплясывать что-то среднее между вальсом и рукопашным боем. Войтек поднялся из-за стола и протянул руку с кружкой, указывая на Брахму. «За нашего гуру!» Один за другим все начали вставать, присоединяясь к тосту. «За Брахму, который за нами приглядывает!» «За босса, который всех нас спас!» «За тебя, Брахма, победивший смерть и яд!» Брахма улыбался. Работа была закончена, но он знал. Если снова позовет, они придут. Потому что так делается работа. Потому что так живут люди. Герда проснулась от навязчивого повторения дроном-наблюдателем тревожной фразы. «Посторонние у границы защитного купола. Посторонние у границы защитного купола». На часах было 11 часов. Монитор планшета показал 5 человек, стоящих возле гудящего плазменного марева щита. «Что за нахрен?» – пробормотала немка, накручивая зумы, и побежала будить Брахму. «Всем внимание! Тревога!» – скомандовал Брахма, выслушав ее короткий доклад. Он тяжело приходил в себя. Самогон инженера был беспощаден к возрасту. Герда выжидающе смотрела на шефа, пока тот напряженно разглядывал в мониторе стоящих перед куполом людей. «Снимай щит», — сказал, наконец, Брахма неожиданно охрипшим голосом. «Уверен, что нам это надо?» — недоверчиво спросила немка. «Нет, но это люди, и они в беде». Когда щит упал, вся команда была в сборе и встретила на границе 5 военных в полной боевой выкладке. 2 из них несли самодельные носилки с раненым. «Вы чё там, строители хера, вы уснули, что ли?» Гневно выпалил сходу самый здоровенный из них. Он шел первым в паре, несший раненого. «Нихера себе!» – тут же завелся в ответ Харви. «А ты чё, мужик, себе домой пришел или в мотель при дороге? Давай-ка повежливее!» «Сейчас, сейчас, сраный бетонщик!» – свирепел солдат. «Сейчас я нашего опущу и устрою тебе урок вежливости». «А давай!» — Харви дерзко шагнул вперед. Один из бойцов скинул ему навстречу ствол автомата. «Свенсон Ким Грант! Отставить!» — громко произнес 5 боец властным голосом. Его броня отличалась от остальных. Автомат тут же опустился, а командир обратился к набычившимся строителям. «Гражданские! Мы бойцы конвоя дома Вальграевов. Вам ничего не грозит, если не будете глупить. Кто у вас старший?» Брахма шагнул навстречу. «Старший здесь я, майор. Что у вас тряслось?» «Представьтесь, гражданский», — потребовал человек в имперской броне. «Ого, майор!» — Брахма успокоительно поднял вверх руки. «Зачем же так? Мы не на плацу, не у вас на службе. Я вижу, вам нужна помощь». «Мы готовы помочь, но не стоит с порога грозить моим людям и диктовать свои порядки. Не стоит трепать нам нервы!» Снова влез в разговор Свенсон. «Не то пожалеете!» «Гражданский!» В голосе командира звучал металл. «У меня важное задание, и вы поможете мне его выполнить. Нравится вам мой тон или нет?» В недолгой тишине стал слышен вой ветра за куполом. «Меня зовут Брахма». Начальник стройки не проявлял ни капли волнения. Я повторю, мы готовы помочь. Я вижу, вы на нервах, и вы опытные бойцы. Однако, на крыше здания за моей спиной два опытных снайпера с винтовками калибра 12,7 мм. Если начнется драка, мы все тут поляжем». Он чуть повернул голову в сторону здания центра управления. «Герда, скажи-ка, ты видишь нашивку на броне офицера?» «Вижу, босс», — недобро отозвалась немка в эфире. «Седьмой ударный. Он мне не нравится». Затем в эфире всплыл голос Дениса. «А я вижу имена всех других солдатиков». Брахма развел руками. «Возможно, вы, майор, с помощью ускорителей вашего бронекостюма и уйдете от их огня, но ваши люди вряд ли». Брахма покачал головой и, воспользовавшись повисшей паузой, миролюбиво предложил. «Может, начнем сначала?» Командир военных шагнул вперед и несколько секунд вглядывался в невозмутимое лицо начальника стройки. «Слушайте, Брахма, я командир конвоя. Мое имя Айрат Кейн. Мой боец нуждается в срочной медпомощи, это первое. Затем нам понадобится связь». Было видно, что слова бесприказного тона даются Кейну с трудом. «Конечно, майор. Прошу ваших людей оставить здесь оружие, и мы проводим вас в медбокс». «Наши переговоры сейчас зайдут в тупик, гражданский», — мрачно проговорил Кейн. «Майор, это корпоративный объект, за который мы отвечаем. Вы пришли из пустыни без сопроводительной информации. Как бы вы поступили на моем месте, увидев незнакомцев с оружием у себя на пороге?» В эфире слышалось яростное сопение Кейна. «Впрочем», — продолжил Брахма, — «я верю вашему офицерскому слову. Я не буду против, если ваше оружие останется при вас». Бойцы конвоя выжидательно смотрели на командира. Кейн бегло взглянул на бледного Новикова и, наконец, выдавил. «Грант, собери у всех оружие, передай вон тому». Он кивнул на Харви. Пока солдат собирал стволы, Брахма поинтересовался. «Что за ранение?» Айрат медлил с ответом, что-то решая для себя. Словно прочитав его мысли, Брахма вставил. «Вы не сможете воспользоваться капсулой без нас, майор. Не стоит думать о нехорошем». Кейн медленно сжал и разжал кулаки. «В нем не разорвавшаяся граната из подствольника». Брахма присвистнул. «Вы хотите, чтобы я внес в здание центра управления человека, в котором торчит граната? Граната, которая, взорвавшись, разнесет нам весь центр». После этих слов Харви, Аминанг, Войтек со Стебаном попятились от солдат на несколько шагов. «Чё, каменщики сраные, засали?» — зло улыбнулся Свенсон. Айрат молча сверлил глазами Брахму, а тот стоял, опустив голову, как будто потерял интерес к беседе. Спустя несколько секунд, словно очнувшись, он произнес: «Эстебан, забирай всех и уводи в помещение жилого модуля. Воды и еды солдатам». Пока строители непонимающе смотрели на военных, Брахма шагнул к Новикову и, опустившись на колено, внимательно осмотрел донную часть гранаты, почти скрытую краями пробитой брони. Затем, что-то бесшумно пробормотав, он обратился к Кейну. «В медблоке мне понадобится только ваша помощь, майор. Прошу вас приказать вашим людям следовать за Эстебаном. А мы с вами прямо сейчас возьмем вашего бойца и пройдем в медблок». Снова повисла пауза, после которой в эфир посыпались гневные реплики. «Босс, ты что там удумал?» «Плохая идея, Брахма, очень плохая». «Эй-эй-эй, не надо тащить это в наш центр!» Распрямившись в полный рост, Брахма рявкнул неожиданно сильно и зло. «Всем успокоиться! Делать, что я сказал! Все будет хорошо!» И добавил, сменив тон. «Герда, подготовь капсулу к реанимации. Двойной запас омнигель заряди. Потом уходи, я справлюсь сам, тут мне все ясно. Задача специфическая, но решаемая». При последних словах Брахмы Кейн немного дернул плечом, словно через него пропустили слабый разряд тока. Эфир стих. Айрат, не говоря ни слова, сделал знак рукой, отпуская солдат. Опустив носилки, те, ничего не понимая и постоянно оглядываясь, все же пошли с остальными к зданию центра. Подождав, пока люди скроются в здании, Брахма взялся за края носилок. Айрат последовал его примеру.